Я тебя встречу на почетном кругу для победителей, — сказал он и похлопал палиндрома по крупу, когда мы тронулись. Дождь хлестал нам в лицо, когда мы выстраивались на старте перед трибунами. Нам предстояло сделать два круга. Старт был дан, и мы полетели. Две или три лошади взяли первый барьер раньше меня. Но после этого я пустил палиндрома вперед и повел скачку. Он был в отличной форме и прыгал с изящной плавностью стиплера высшего класса. В любой другой день я, чувствуя под собой это мощное и легкое тело, испытывал бы наслаждение, которое трудно выразить словами. Теперь же я почти ничего не замечал. Вспоминая падение Билла, я все ждал, что вот мелькнет человек за забором, разворачивая проволоку, поднимая ее, прикрепляя. Тогда я намеревался послать палиндрома в прыжок раньше, чтобы он не налетел на проволоку на взлете, а навалился грудью, когда на исходе прыжка уже минует высоту, на которой она натянута. Тогда я надеялся, он сможет своей тяжестью порвать или стянуть проволоку вниз и приземлиться на ноги. А если не удержится на ногах, это не будет сокрушительным падением, как случилось с адмиралом. Но легче планировать действие, чем выполнить его. И я сомневался, смогу ли я заставить такого прирожденного прыгуна, как палиндром, сбиться с темпа и подняться в воздух хоть на долю секунды раньше времени. Мы закончили первый круг без происшествий, хлюпая по мокрому полю. Оставалось пройти еще примерно милю, когда уже на противоположной прямой я услышал за собой удары копыт, и я обернулся. Большинство всадников шло плотной группой далеко позади, но двое нагоняли меня с большим упорством, и теперь они почти поравнялись с палиндромом. Я подбросил его, и он отозвался немедленно, так что мы легко оторвались от преследователей примерно на 5 корпусов. Никто не перешел дорожку за препятствием. Я не видел никакой проволоки. И все-таки палиндром задел ее. Если б не эти двое, нагонявшие нас, я не стал бы подбадривать палиндрома. Я почувствовал, как что-то рывком ударило по его ногам, когда мы поднялись над последним барьером на противоположной прямой, и я вылетел из седла, как пуля. Пока я катился по земле, другие лошади взяли препятствие. Они, конечно, не налетели бы на человека, лежащего на земле, если б могли избежать этого, но в данном случае, как мне потом рассказывали, они должны были обогнуть палиндрома, пытавшегося подняться на ноги, и я оказался на пути. Подковы лошадей били по моему телу. Один удар пришелся мне по голове, шлем треснул и слетел. Миновали 6 секунд бьющего, терзающего хаоса, в течение которых я не мог ни подумать, ни двигаться, я только мог чувствовать. Потом все кончилось. Я лежал на мокрой траве, бессильный и онемевший, не способный не только приподняться, но даже пошевелить рукой. Я лежал на спине, ногами к препятствию. Дождь бил мне в лицо и скакал по волосам, и капли так сильно ударяли по векам, что было трудно открыть глаза, будто навеки навалили тяжесть. И все-таки, сквозь приоткрытые с трудом веки, я увидел человека у препятствия. Он не шел ко мне на помощь. Он лихорадочно быстро сматывал кусок проволоки, двигаясь с поля на бровку. Когда он дошел до столба у бровки, он сунул руку в карман плаща, вытащил какой-то инструмент и перекусил проволоку в месте, где она была прикреплена, на 18 дюймов выше препятствия. На этот раз он не забыл свои кусачки. Окончив работу, Он надел моток проволоки на руку и повернулся ко мне. Я узнал его. Это был шофер лошадиного фургона.